Урсула по телефону вводила Ваню в курс дела, пока та ехала на такси из аэропорта Бромма. Все обнаруженные на новом месте детали совпадали с другими жертвами. Поза тела, дурацкий колпак и прикрепленный к спине тест. Сара Юханссон справилась немного лучше, чем Патриция и Мирослав. 16 из 60. Но этого оказалось недостаточно. Где Эбба, неизвестно. Жертвы, похоже, никак не связаны со школой, в которую их помещают, и для поисков в стокгольмском регионе имеется много закрытых на лето школ. Эбба может находиться где угодно. Урсула закончила тем, что перешлет Ванье всю известную на данный момент информацию о близнецах. Мобильный телефон Сары не нашли, и Билли, едва усевшись на заднее сиденье такси, принялся искать. Особенно много близнецов, которых бы звали Сара и Эбба Юханссон, быть не могло. «У Ваньи», — звякнул телефон, — первый полицейский отчет за вчерашний день, когда поступило заявление об их пропаже. Согласно отчету, обе девушки около 20:00 отправились на встречу с журналистом. Имени нет, но на ум сразу приходит Свен Катон. Пытаясь дозвониться до полицейского, принявшего заявление, Ванья задавалась вопросом, как Сара и Эбба могли пойти на эту встречу. Через полдня после того, как было обнародовано имя. Ладно, газеты молодежь не читает, но на какие-нибудь последние новости они в течение дня все-таки должны были наткнуться. Очевидно, не наткнулись. Она дозвонилась до констебля Ларсена, который рассказал, что при подаче заявления об исчезновении девушек родители произвели впечатление взволнованных, но внимательных и разумных, и на прямой вопрос ответили, что дочери ни разу не упоминали имя журналиста. Встречаться с ним они собирались в каком-то китайском ресторане в Сунбеберге. Ничего больше родители не знали. «Они не говорили, почему он захотел с ними встретиться?» — спросила Ванья. «Они участвовали в какой-нибудь телевизионной программе или чем-то подобном?» «Они вроде бы что-то выиграли за свой блог», — ответил Ларсен, и Ванья услышала, как он перелистывает бумаги. «Он называется «Родственные души», — вернувшись к телефону, добавил он. «В заявлении об этом не говорится», — отметила Ванья, прокручивая текст в телефоне. «Я не счел это существенной информацией в контексте их исчезновения», — ответил Ларсен голосом, говорившим, что он не сомневается в правильности своей оценки. Ванья поблагодарила за помощь и положила трубку. «Родственные души», — сообщила она сидящему на заднем сиденье Билли. Он погуглил и быстро нашел аккаунты с этим именем в Твиттере и Инстаграме, а также сам блог. Начал с Твиттера. Протянул Ванье телефон с последним твитом. «Вчера вечером, 9:45, — сказал он. «Мы с сестрой встречаемся с журналистом. Круто и бесплатный ужин», — прочла вслух Ванья. «Значит, по крайней мере, в 9:45 обе сестры были живы. Что-нибудь еще?» «Пока нет». Билли притянул телефон к себе и продолжил водить пальцами по дисплею. Ванья посмотрела в окно. Машина проносилась мимо станции метро Альвика. Они приближаются к Стокгольму. «Черт!» — послышалось вдруг с заднего сиденья. «В чем дело?» — спросила она. «Поле для комментариев к последней записи в их блоге», — проговорил Билли, наклоняясь вперед, чтобы она опять могла читать с дисплея. «Сара, 16 из 60, не зачет. Эбба, 28 из 60, зачет». «Зачет? Что это означает?» — спросила Ванья. По приезде в госкомиссию Ванья и Билли сразу поднялись в расположенное на третьем этаже помещение для совещаний, которое они никогда не называли иначе, как «комнатой». Ванья радовалась возвращению в Стокгольм и в госкомиссию. Здесь имелись место, техника и ресурсы, необходимые для обстоятельной работы. Ванья никогда не занималась командными видами спорта, но предполагала, что комнату можно назвать своим полем госкомиссии. Наличие постоянного места, где они сопоставляли информацию, могли быстро получить общее представление о деле и, исходя из него, действовать творчески, казалось ей бесценным. Билли поставил на стол переносной компьютер и уже собирался продолжить сбор информации о сестрах в сети, когда вошла начальник НОО, Национального оперативного отдела, в подчинении которого теперь находилась госкомиссия, Розмари Фредриксон. «Визит шефа. Это что-то означает». Злые языки говорили, что она обычно появляется, когда Торкель превышает бюджет, и что ее больше интересуют их переработки, чем процент раскрываемости. Женщина лет 50, коротко, но как знакомым, кивнула Ванье и Билли. Как всегда, хорошо одета, темно-русые волосы убраны в прическу, взгляд стальной. «Нам удалось узнать что-нибудь еще?» — сходу спросила она. Билли сосредоточился на экране компьютера. Такие дела он с удовольствием предоставлял Ванье, которая, как он видел уголком глаза, покачала головой. «Мы только что приехали из Хельсингборга. Урсула сейчас на месте обнаружения последнего трупа. «Торкель в пути», — ответила она в надежде, что «в пути» означает «будет с минуты на минуту». Торкель хорошо умел общаться с Розмари. «Ничего нового о сестре? А то, что пропало? Такое впечатление, что сейчас сюда звонят все журналисты Швеции», — продолжила Розмари. 12 нарядов обыскивают школы в северном районе, взяв за отправную точку Руссерсберг», — ответила Ванья, стараясь придать голосу максимальную деловитость. «Пока безрезультатно». «Я ненавижу это дело». «Начальник государственного полицейского управления сегодня звонила уже трижды», — сердито сказала Розмари. Ванья внезапно поняла, откуда такой интерес. «Дело не в беспокойстве за благополучие пропавшей сестры, не в сочувствии жертвам, а в звонках высшего начальства». «Если тебя это нервирует, попроси ее звонить мне». В дверях возник Торкель, явно слышавший по пути последний комментарий. Он коротко кивнул Розмари. «Мы делаем все, что в наших силах», — продолжил он с некоторым раздражением в голосе. Билли оторвался от компьютера. «Посмотрите, им известно, что она пропала», — сказал он, поворачивая компьютер к ним. «Фотография молодой блондинки и рядом текст. Королева блогов убита убийцей за стекольщиком. Ее сестра исчезла». «Это мы слили?» — сердито спросила Розмари, подошла ближе к экрану и присмотрелась. «Естественно, нет», — ответил Торкель, и в его голосе безошибочно слышалась усталость. «Все равно плохо». Донеслось от Розмари, но больше она ничего сказать не успела, прежде чем в комнату вошел Себастьян. «О, высокие гости!» — произнес он, увидев Розмари. «Начали звонить журналисты? Или почему это ты вдруг заинтересовалась полицейской работой?» Не дожидаясь ответа, он перешел к разговору с коллегами. «Привет, Ванья. Когда ты приехала?» «Только что», — ответила Ванья и указала на компьютер Билли. «Ты это видел?» «Это исчезнувшая сестра?» «Да, Эбба. Ты слышал, что она получила зачет?» «Да, Торкель мне сказал». Себастьян шагнул к компьютеру и принялся рассматривать блондинку на экране. 18 лет, взгляд в камеру, вся жизнь впереди, как обычно говорят. В отношении Эббы Юхансен Себастьян, к сожалению, сильно сомневался. «Что это значит?» — спросила Розмари явно, полная решимости не позволять себя долго игнорировать. «Это мы узнаем, когда найдем ее», — холодно ответил Себастьян. «Эти девушки ни в каких реалити-шоу не участвовали», — требовательно продолжила Розмари, устремив взгляд на Себастьяна. «Нам известно, почему он переключился на блогеров?» «Важно не то, чем они занимаются», — спокойно ответил Себастьян таким тоном, будто разговаривает с маленьким ребенком. «Они были известны, успешны. На его взгляд, незаслуженно». Себастьян повернулся к Розмари и взялся рукой за подбородок, словно глубоко задумавшись. «Ну, как бы это сказать? Ну, когда кто-то получает должность начальника, по сути дела, ничего не умея, вот так он на это смотрит». Розмари поджала губы, и мрачный взгляд, который она бросила на Себастьяна, прежде чем обратиться к Торкелю, говорил сам за себя. «Держи меня все время в курсе», — сказала она, кивнула остальным и покинула комнату. Когда она захлопнула за собой дверь, Торкель глубоко вздохнул. «Хорошая работа, Себастьян». «Спасибо». Торкель выдвинул один из стульев и решил не развивать эту тему. Себастьян предпочел не заметить иронии в его голосе, да он все равно и не воспримет аргумент, что всегда легче иметь шефов на своей стороне. Его это не волнует. Себастьян никогда не имел какого-либо шефа полностью на своей стороне, включая Торкеля. К тому же он вынудил Розмари оставить их в покое, можно надеяться, что на довольно долгое время. Ну, хоть что-то. «Ладно, что будем делать дальше?» — произнес Торкель, призывая всех снова сосредоточиться на работе. У Билли было полно дел. Он собирался продолжить изучать деятельность жертв в сети, дополнить временной график на белой доске, но сначала заказать в телефонных компаниях распечатки звонков. Оказалось, что обращаться надо в три разные компании. Патриция Андрен пользовалась Теле2, Мира был клиентом 3, а сестры Юхансен имели абонементы у Халебоп. Он полагал, что получение всех распечаток займет некоторое время. Ванья планировала заняться материалом из Хельсинборга и Улейси Хамна, чтобы посмотреть, не упустили ли они чего-нибудь и нельзя ли проследить какую-то связь. Кроме того, Кристиансен постоянно присылал из Сконе новые сведения, которые приходилось включать в материал. И Эва Флорен тоже. Ванья надеялась к вечеру представить обобщение. Правда, первым делом ей необходимо поесть. У нее ничего не было во рту с завтрака. «А ты?» — спросил Торкель, обращаясь к Себастьяну. «Что будешь делать ты?» «Составлю компанию Ванье», — ответил Себастьян и вышел из комнаты следом за ней. Себастьян стоял в дверях столовой и наблюдал, как Ванье вынимает из морозилки готовое блюдо и идет к микроволновке. «Ты тоже будешь?» — бросила она ему через плечо. «Нет, спасибо», — ответил он с отсутствующим видом. Он смотрел, как она срывает с упаковки картонную ленту, протыкает с верхней стороны дырку в пластикате и ставит еду в печку, не обращая на это особого внимания. Ему было необходимо принять решение. Нужно ли ей рассказать? После звонка Анны это не давало ему покоя. Что делать? Он чувствовал необходимость поступить правильно. За последнее время в жизни Вани произошло очень многое. Едва ли можно молчать о случившемся. Рано или поздно она все равно узнает. Если промолчит, это опять может быть воспринято как обман, как нечестность. Однако требуется использовать информацию так, чтобы она укрепила их хрупкие отношения, а не отдалила их друг от друга еще больше. Проблема заключалась в том, что у нее по-прежнему оставались чувства к Вальдемару. Они были очень близки, когда Себастьян вошел в ее жизнь. Раз в неделю вместе обедали, совершали долгие прогулки, ужинали, ходили в кино и на концерты. Себастьян знал, поскольку ходил следом и завистливо шпионил за ними. Прочные отношения строятся на проводимом вместе времени. Не на генах. Это правда. Вальдемар провел с ней так много лет, а его вина, по сути, не столь велика. Скорее, он просто поступал по-человечески. Поддерживал жену и оберегал дочь. Такой ребенок может простить. Особенно в экстремальной ситуации. В этом заключалась главная проблема. Его попытка самоубийства изменила план игры. Ослабила позицию Себастьяна. Что произойдет, когда она узнает о том, что произошло? Бросится к Вальдемару? Вероятно. Может, пойти вместе с ней? Себастьян задержался на этой мысли. Пожалуй, в ней стоит разобраться. Оказать поддержку не только Ванье, но и Вальдемару. Отбросить зависть, возможно, даже проявить благодарность за все, что Вальдемар сделал для его дочери. Поддержать его в трудное время. Стать товарищем, а не соперником. Собственно, вполне возможная стратегия. «Ты что, собираешься просто стоять тут?» Голос Вани прервал его размышления и вернул его обратно к реальности. Она стояла возле мойки и пила из стакана воду в ожидании, пока микроволновка отсчитает последние 17 секунд, необходимые для разогрева еды. «Я думала, ты тоже будешь есть?» «Нет», — произнес он, осторожно шагнув в маленькую столовую. «Ванья, я должен тебе кое-что рассказать». «Вот как? Что же?» Она повернулась к микроволновке, он опять ненадолго замолчал. Последний шанс — придумать что-нибудь безопасное и уйти. Или рассказать. «Мне сегодня ночью звонила Анна», — в конце концов продолжил он. Ванья отреагировала, как он и ожидал. Она развернулась, и еще не увидев ее глаза, он знал, что они почернеют от гнева. За спиной у нее звякнуло, но она, казалось, полностью потеряла интерес к еде. «Чем ты, черт побери, занимаешься?» «Ничем, честное слово. Это она мне позвонила, и...» Больше он не успел ничего сказать. Ванья перебила его. «Если ты хочешь хоть как-то общаться со мной, ты не должен с ней разговаривать. Вообще!» «Хорошо. Но она звонила, потому что...» Продолжил Себастьян с максимальным спокойствием и осторожностью, тщательно взвешивая каждое слово, каждый нюанс. «Потому что...» Он остановился... Ванья стояла, уставившись на него. Руки скрещены на груди, плечи высоко подняты, голова немного опущена, так что Ванья действительно сверлила его взглядом, всеми фибрами души, готовая к бою. «Будь что будет. Оттягивать больше нельзя». Вальдемар пытался покончить с собой. Его слова ударили по ней почти физически. Он увидел, как она отпрянула. Злость и подозрительность смело волной откровенной тревоги. Руки повисли по бокам, лицо полностью утратило краску. «Что? Как? Когда? Что с ним?» Вопросы просто сыпались. Она сама не знала, что важнее. Она тяжело задышала, и Себастьяну показалось, что у нее глазам подступают слезы. Он оказался прав. Чувства к Вальдемару сохранились, как бы глубоко она ни пыталась их загнать. Тут ничего не поделаешь. И гордиться нечем, но какая-то часть его души заволновалась. Не подтолкнул ли он ее к помешательству? Сейчас думать об этом поздно. Он в порядке, он наглотался таблеток, но Анна вовремя нашла его. Проговорил Себастьян, стараясь ответить на максимальное количество ее вопросов. Она лишь кивнула. И он увидел, как она перерабатывает информацию, пытается сделать ее доступной пониманию. «Где он?» — в конце концов выдавила она. «В Каролинской больнице», — ответил Себастьян, в ту же секунду почувствовав, что она отправится его навещать. Он сразу получил подтверждение своей догадки. Не говоря ни слова, она протиснулась мимо него и выбежала из столовой. Она подъехала, припарковала машину перед больницей во втором ряду и быстрым торопливым шагом направилась к главному входу. От волнения все тело казалось ей липким, а черная футболка слишком плотной. Дело было не только в стрессе перед встречей с Вальдемаром. Ей не давали покоя собственные чувства. Она пыталась порвать с теми, кто ее оскорбил. Хотела начать новую жизнь, собственную жизнь. Но у нее нет выбора. Они не отпускают ее. Как всегда. Ей потребовалось 15 минут, чтобы узнать, где он находится. Его перевели из реанимации в отделение общей терапии на четвертом этаже, где он ждал беседы с психологом и решения о дальнейшем лечении. Поднявшись на четвертый этаж на одном из больших лифтов, она заблудилась в длинных коридорах. В конце концов, ей указала дорогу санитарка. В отделении, где он лежал, пахло странной смесью антисептика и еды. Дверь была закрыта, и, собравшись силами, Ванья молча открыла ее. Его она увидела сразу. Он лежал у окна с правой стороны палаты. Остальные кровати были заняты, но она смотрела только на человека, бывшего когда-то ее отцом. От мужчины, которого она помнила, его отделяло несколько световых лет. Дело было не в том, что он постарел. Хуже того, он не просто похудел. Казалось, будто из него удалили всю энергию и силу. Жидкие спутанные волосы, тонкие, почти серые губы, впалые глаза. В последний раз она видела его всего несколько месяцев назад и, тем не менее, едва узнавала. Он превратился в собственную тень. Казалось, он спит. Она прошла до него последние шаги. Из всех чувств у нее внезапно остались только печаль и грусть. Остановившись в ногах кровати, она немного постояла, всматриваясь в него. Из носа и рук торчат шланги. Скорее всего, ему делали промывание желудка. «Вальдемар», — через некоторое время осторожно произнесла она. Он неуверенно открыл глаза. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы сфокусироваться на ней, словно он не осмеливался верить тому, что видит. «Привет», — сказала она, встретившись с его туманным взглядом. «Ладья», — в конце концов выдавил он, голос скрипучий и слабый. Она придвинула стул, сознательно поставив его не возле самой кровати, и села. Чтобы она не чувствовала в глубине души, требовалось сохранить некоторую дистанцию. «Что ты наделал?» — усевшись, проговорила она скорее с заботой, чем с укором. «Ты пришла», — произнес он со слезами на глазах. Злиться было больше невозможно. Держать дистанцию не получалось. Ей хотелось только обнять его, но она подавила этот инстинкт и осталась сидеть, пытаясь подобрать правильные слова. Это оказалось трудно. «Зачем? Ну, зачем ты такое творишь?» — под конец выговорила она. Его глаза заблестели то ли от боли, то ли от стыда. «Я не хочу, чтобы ты меня таким видел», — произнес он, не отрывая взгляда от ее глаз. «Тогда не надо было пытаться покончить с собой», — ответила она. «Сурово, но правда. Он ведь по-прежнему не ответил ей. Зачем?» Он смотрел на нее с подавленным видом. Его истощенное тело шевельнулось, возможно, в попытке пожать плечами. «Врачи говорят, что мне есть для чего жить. Но они ошибаются», — сказал он почти беззвучным голосом, который она едва узнавала. Оба немного помолчали. За дверью слышались чьи-то шаги по коридору. Один из пациентов закашлялся. Неподвижные белые простыни в постели Вальдемара зашуршали, когда он повернулся к ней. «Я сожалею, что обидел тебя. Лгал тебе», — продолжил он срывающимся голосом, в обращенных к ней глазах читалась мольба. «Я не знаю, что мне без тебя делать». Его жалкое состояние обезоруживало. Ваня внезапно пожалела о том, что села. «Все это ей не нужно. Слишком быстро. Она почувствовала, что его последние слова пробили брешь в ее решимости. «Ты не должен так поступать, Вальдемар», — сурово проговорила она, сама удивившись резкости своего тона. Слова прозвучали жестче, чем задумывалась, но она была вынуждена сказать это. «Ты не должен причинять себе вред ради того, чтобы я вернулась». Вальдемар опустил взгляд, когда он закрыл глаза, на подушку потекли слезы. Он напоминал губку, которую стоило лишь немного надавить, чтобы потекла жидкость. «Я пришла сюда не для того, чтобы слушать, как ты сожалеешь и раскаиваешься», — по инерции продолжила она, но, произнеся это, почувствовала, что скорее просто пытается удержать оборону, нежели действительно так думает. Было приятно, что кто-то, наконец, извинился, взял на себя вину, признал свои ошибки. Анна на такое не способна. Она увидела, как тяжело он воспринял ее слова. «Почему же ты пришла сюда?» — жалобно всхлипывая, спросил он. «Потому что когда-то ты был человеком, которого я любила». «Может, я смогу снова стать им? Со временем?» — взмолился он. Внезапно ей стало все-таки немного жаль его. Наверное, она говорила с ним слишком сурово. Но его жалкий тон и жалость к себе ее отталкивали. «Не будем сейчас об этом говорить», — сказала она, пытаясь справиться с противоречивыми чувствами. «Я здесь не для того, чтобы ссориться». Она посмотрела на него и сделала глубокий вдох. Она уже почти жалела, что приехала сюда. Ей требовалось отбросить чувства, придерживаться фактов. Тогда она в силах справляться, контролировать. «Что говорит врач? Ты поправишься?» «Да. Они говорят, что мне повезло. Анна нашла меня вовремя». Безразличным тоном ответил Вальдемар, и она поняла, что он, во всяком случае, пытается держаться. Как все странно. Они поменялись ролями. Он слабый, жалкий, нуждается в ней. Она сильная, держит все под контролем. Он ребенок, а она взрослая. Тот Вальдемар, которого она знала, где-то далеко. Тем не менее, он лежит здесь. Все это не укладывалось у нее в голове. «Черт, как могло до такого дойти?» — под конец произнесла она. Вальдемар печально посмотрел на нее. «Из-за того, что я совершал ошибки, Ваня». Она спокойно кивнула, но не ответила. Чувствовала, что говорить больше особенно нечего. Поэтому она продолжала просто сидеть на стуле. «Слишком далеко для того, чтобы ощущать близость. Слишком близко для того, чтобы ничего не чувствовать». Обычно он не пил. По крайней мере, Лаура от него ушла не поэтому. Почему, он не знал. Но не поэтому. Впрочем, почему он пьет этим вечером, он знал. Всему виной она. Девчонка. Эбба. Обычно он алкоголь не употреблял. Изредка бокал вина, иногда пиво. Редко так, чтобы на него действовало. Этим вечером он напился. В последний раз такое приключилось несколько лет назад. Сколько именно, он вспомнить не мог. В голове так много всего вертится. Трудно ухватиться за мысль. Существуют правила. Он честно дает им шанс. Если правильно отвечают на треть вопросов, они получают зачет. Если нет, он оставляет их в зданиях, где им должны были дать образование, снабдить их базовыми знаниями, вооружить для будущего, но где в настоящее время совершенно не справляются со своей единственной задачей. Последние данные мониторинга Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся показали, что Швеция камнем рухнула вниз. Ни в одной из 30 стран ОСР показатели не упали так сильно, как у Швеции. Хуже всех в Скандинавии, причем с большим отрывом. Чуть лучше у таких стран, как Мексика и Чили. Во время последовавших далее дебатов он увидел и услышал множество отговорок, объяснений и теорий, почему шведские учащиеся показывают такие плохие результаты. Ответ, однако, очень прост. Общество превозносит поверхностность и глупость. Знать разные вещи — снобизм. Учиться — тяжело, нелепо, не нужно, если знания незамедлительно не дают материальных благ или каких-либо привилегий в жизни. Талант не прославляют, поскольку знания не являются желанными или престижными. Успех получает признание только если он достигается на спортивных аренах. Упадок с особой очевидностью проявляется у младших поколений. Ну и его, собственно, отнюдь не свободно от идиотов. Взять хотя бы комитет по рекрутингу ректора, весь отдел кадров и апелляционную комиссию Королевского технологического института. Они полностью не способны оценить его работу, по достоинству оценить его хорошие контакты в других учебных заведениях, понять его исследования, увидеть в нем талантливого педагога и осознать ценность его широких знаний. Слепы к любым достижениям, кроме тех, что измеряются примитивным подсчетом количества публикаций через широко известные каналы и в престижных журналах. То, что он из года в год был самым популярным преподавателем, имел наибольшее количество студентов, полностью завершавших свое образование, не значило ровным счетом ничего. Столь же мало, видимо, интересовали их его познания в педагогике, истинный клад, из которого учебное заведение могло извлечь пользу. Зачем кому-то получать образование? Зачем кому-то посвящать годы учебе, если их ежедневно пичкают тем, что достаточно выкладывать движущиеся картинки на YouTube, писать бессмысленности в блоге или пить и трахаться в телевизионных программах, и ты не только станешь знаменитым, но и сможешь на это жить? Если нужны еще доказательства того, насколько признанный считается нормальным упадок, можно обратиться к королевскому дому. Принц женат на девушке с журнальных фотографий, участвовавшей в отеле «Парадиз». В день их помолвки он подал заявление в республиканское общество. Поверхностность и глупость. Нельзя отрицать, что человек, получивший профессорскую должность вместо него, знает свою область. Возможно, лучше него самого. Но только ее. Все беседы общеобразовательного, философского и психологического характера получились короткими, поскольку стало с ошеломляющей очевидностью ясно, что этому человеку не хватает глубины знаний. Правда, новый профессор хорошо умеет завязывать контакты, привлекать финансирование для своих исследований, начинать выступления с анекдотов, повсюду заявлять о себе. Он повторяется. Понимал, что повторяется. Лаура сказала, что он утратил увлеченность. Когда-то его энтузиазм и горячее стремление учить, распространять знания были одной из тех вещей, которые ее пленили. Но теперь увлеченности, очевидно, больше нет. Осталось лишь раздражение, зацикленность. Он не горит, только злобствует. Сантехник. Как, черт возьми, она могла выбрать сантехника? В профессии как таковой ничего плохого, собственно, нет. Почтенная старая профессия, требующая знаний. Но, имея немножко времени и разводной ключ, освоить ее способен любой дурак, что с завидной очевидностью демонстрирует новый муж Лауры. Существуют правила. Если они получают зачет, он их отпускает. Он никак не думал, что до этого дойдет. Но вот появилась Эбба Юхансен. Почти половина правильно. Очень близки к верным ответам еще на несколько вопросов. Убить ее немыслимо. Правило есть правило. Но она видела его. Сидела напротив него больше часа. Видела его машину. Конечно, следовало ее отпустить. Но слишком рано рисковать подробным описанием. Он еще далеко не закончил. Содеянное вызвало большой резонанс. Газеты, телевидение, постоянное обновление информации в сети. Однако главное внимание пока уделялось убитым молодым людям, тому, как их жаль, какое он чудовище. Ему еще не удалось поднять вопрос на следующий уровень. Не удалось заставить их понять, что он указывает на существующую в обществе проблему. Но это лишь вопрос времени, пока какой-нибудь отважный журналист или участник дебатов не встанет на его сторону. Человек, который поймет, что так дальше продолжаться не может. Что нельзя широко открытыми глазами продолжать идти в преисподнюю. Человек, который осмелится выступить против презрения к знаниям, сочтет то, что делает, по сути, хорошим и важным. Хоть проявление симпатии к его методу и стало бы для работника СМИ самоубийством. Он необходим. Сейчас оказаться в тюрьме он не может. Но она видела его. Видела его машину. Ему нужно было принять меры, и он их принял. Теперь он пил. Вино этому она. Девчонка. Эбба. Боль. Это первое, что она ощутила. Даже раньше, чем до конца поняла, что вышла из бессознательного состояния. Жгучая, пульсирующая боль в голове, не похожая на что-либо испытанное ею ранее, всепоглощающая, вытесняющая все чувства, все остальное. Частое прерывистое дыхание, мучительное постанывание, словно от глубокого вдоха взорвется голова. Она попыталась пошевелиться. Кто-то вскрикнул. Она сама? Подумать над этим она не успела, ее вырвало. Без предупреждения, сходу. Она мельком почувствовала теплое содержимое желудка у себя на груди, а потом от внезапного движения по всему телу пробежала новая жгучая волна и ударила в голову. Она снова легла на спину. Прерывистое, затрудненное дыхание. Что произошло? Она не знала, боль не давала сформулировать ни единой разумной связанной мысли. Сара, ее сестра. Где она? Где находится она сама? Она попыталась, невзирая на боль, сконцентрироваться. Сосредоточиться, собраться с мыслями, отбросить боль в сторону, чтобы сориентироваться. Это необходимо. Из них двоих она толковая, Сара небрежная. Она медленно повернула голову, не решаясь на большее движение. Это ничего не дало. В комнате темно, черно, сплошная чернота. Неестественная чернота осенила ее. Она повернула голову обратно, с большим трудом поднесла руки к лицу. Близко, настолько близко, что кончики пальцев слегка касались лба. И осознала, что дыхание участилось, словно ее измученный мозг сам установил связь. Комната не черная. Просто она сама... Слепая. Он лишил ее зрения.